Кстати, меня очень давно мучает вопрос, а что все это время делал Эру Илуватар, чем он занят? Очень сомневаюсь, что Творец все это время безотрывно наблюдает за всеми в Орде, ибо это просто скучно следить за жизнью множества разумных рас. Какие ты, мой любимый муж, строишь дальнейшие планы? Спрашивает Илова, а я вновь выныриваю из думы и делаю свой ход, заставив теперь задуматься Лантариса. Думаю, что нам нужно крепить пограничные рубежи с крепостями и увеличивать количество легионов. Отвечаю на вопрос жены. В основу будущих войн положим стратегию засад. В случае ее провала будет применяться стратегия обороны, как активной, так и глухой. Но зачем, отец? На лице сына отразилось негодование. Наши границы неприступны, а легионы сильны. Битва долгой ночи тому доказательство. К тому же, теперь на севере расположились королевства Налдар, которых оркам нужно будет одолеть прежде, чем дойти до нас. Но какова была цена победы в том сражении? А что касается королевства Маньяр, задумчиво смотрю на сына, то нужно рассчитывать только на свои силы и не брать в расчет силы чужие, ибо они могут подвести в очень неподходящий момент. Прибывшие из Валинора и восточных княжеств фавори расселены. Эх, да, кивнул Лантари, сделав свой ход, дополнил, Куивенендрим расселили по лесам Арвениена и Нантафрин, Хилакардрим поселили в подземелье Хаварграда и Кряжа Андрама, Утумдрим разместили по горным селениям и крепостям Андрама, расширив и укрепив их. Меня беспокоит наличие у вторых и третьих частиц тьмы Утумна, обеспокоила Силова. Война на каждом оставляет шрамы и следы, пожимаю плечами. Свет наших Квенди сильнее тьмы или по-твоему они стали неправильными авари? Скашиваю на жену притворно подозрительный взгляд. Я не это сказала и имела в виду, надулась моя царица. С ними ничего делать не нужно. Они стали такими, какие есть, но из-за этого не перестали быть авари, частью нашего народа. К тому же, Фианар и его Налдар показали всем, что даже в Калаквенде, светлых высших Квенди, Валинора есть тьма. Вот только Фианардрим дали ей волю и устроили резню наших родичей, мои собеседники задумались. Мы же, авари, нам должно быть все равно, будь Квенди хоть светлым или темным, черноволосым или беловолосым, Налдар или Линдар. Главное, чтобы он был авари. В тишине оглядываю игральную доску и делаю свой ход, шах и мат, Лантарис. У тебя же есть уже свой город, брат, зачем же ты строишь новый? Задал вопрос хмурый Энград. Весь третий дом Налдар удивился желанию Финрада найти подходящее место для основания тайного ото всех города королевства. А упоминание королем того, что ему во сне явился сам Валарума и предостерег о грядущих бедах, сильно насторожило подданных третьего дома. И вот, спустя время, на реке Нарог в горах Кряжа Андрам началась большая стройка Нарготронда. Сейчас налдарские архитекторы составляли планы и ставили разметки, каменщики начали переработку горных пород в строительные материалы, плотники обрабатывали деревья на доски и дрова, а строители копали котлованы оснований будущих построек города. Двое братьев же наблюдали за всем процессом. Я решил прислушаться к предостережению Улма, потому что это мудрая идея, ответил Финрад. В случае нашего поражения в войне с Маринготта нам будет некуда отступать, в то время как у Эвардрим есть их далекие королевства, куда они смогут переселиться. Ладно, кивнул Энград, это я понимаю и согласен. Но почему ты выбрал именно это далекое от наших земель место? Здесь труднопроходимые горы со множеством ценных руд, стремительная река, неподалеку земли Авардирана, Дриата и Фалоса. К тому же, путь сюда известен только нашему дому, соответственно, тут будет безопасно жить нашим женам и детям. Даже аварские речные корабли не увидят нашу крепость с реки. Энград пожал плечами. Ты наш король и тебе виднее, где основать свое собственное королевство. Как дела у вас в Д'Артаньоне? Спросил старший брат. Тебя интересует общее положение или именно дела жены нашего Эйгнара? Улыбнулся средний брат. Все вместе, отзеркалил улыбку старший. Вирнала с Эйгнаром и их детьми вернулись от ее родни из Авардирана. Тебе и самому это ведомо, Финрад, согласно кивнул. Воинов она снова взялась держать латной перчаткой. Аварские построения стали получаться лучше, несмотря на ропот недовольства наших воинов, мрачно усмехнулся Энград, разделяющий аварские взгляды на ведение войны. Также она принялась за укрепление границ Д'Артаньона. Эх, повезло нам с ней и ее аварским происхождением. Ее стараниями некоторые авари селятся в наших землях и делятся некоторыми очень полезными знаниями. А в Амане ты был против выбора Эйгнара, усмехнулся Финрад. В любом случае, вы все правильно делаете, А у Эвардрим есть чему поучиться. В моем Толсирионе тоже остались жить некоторые авари, в основном торговцы и моряки речного флота, но их знания и помощь в обустройстве острова и порта весьма ценны. Ладно, пора возвращаться на север. Здешние мореквенди слишком много о себе возомнили. Сначала Элутингал, а потом и Силасанилиан. Уверен, что третий дом Налдар с ними заодно. Бушевали некоторые фианаринги, а Карантир больше всех. Миритадиртат. Это событие повлекло множество изменений для всех. Кому-то эти изменения были на пользу, другим во вред, но больше всего это событие повлияло на репутацию фианарингов и Налдар их дома, обрушив ее на самое дно океана среди Квенди Средиземья. Мало того, сами сыновья Феонора из-за своей вспыльчивости и гордыни ухудшили отношения с двумя другими домами Налдар. А это значит, что теперь они почти изгои в Средиземье. Маэдрасу, как главе дома, такая ситуация совершенно не нравилась. Вот что, начал Маэдрас, потирая обрубок руки, и его братья обратились вслух: мы все помним клятву и знаем, что наш главный противник копит силы на севере, поэтому нам нельзя враждовать с другими Квенди. Сейчас нельзя, заметил Килигорм, а вот если кто-то сможет добыть Сильмарили отца, вот тогда и будем думать, ибо клятва вынудит нас заполучить Сильмарили. Любым способом, понуро высказался Маглор, в любом случае, сейчас нам надо обустроиться на наших новых землях, закрепиться на них, вернул себе слова глава первого дома. Также, раз у нас вражда с Квенди, то нужно искать союзников в других расах. Карантир, твои земли ближе всего к подгорным королевствам на Угрим. Синдар говорил, что коротышки уважают ремесла и работу с металлами, ибо сами искусны в них. Тебе нужно наладить с ними хорошие отношения и начать торговлю для начала, а потом заключите союз. Насколько я слышал, встрял Куруфин, с другими Квенди кроме Аварии и Атрим, из-за старых договоров и клятв, на Угрим не имеют дел после вторжения орков Маринготта в Белириант, поэтому думаю, что у нас проблем не будет. Все же, мы учились ремеслам у их создателя. На это остальные братья согласно покивали. Валараул и Налдар уважали и ценили переданные им знания. В общем, нам нужны на Угрим. Далее, продолжил Маэдрас, вы знаете, что ходят слухи об основании новых тайных городов королевств вторым и третьим домами, согласные кивки в ответ. Я считаю, что нам тоже нужно основать нашу общую тайную крепость, куда мы все, в случае поражений, сможет отступить и укрыться. Мы не трусы, чтобы прятаться. Такое немыслимо. Наше поражение невозможно. Гневно закричали братья, а Килигорм вскочил на ноги. Успокойтесь. Никто не сомневается в вашей храбрости, но о женщинах и детях мы заботиться должны. Закричал своим великолепным голосом Маглор и уже тихо продолжил. И лучше это делать в безопасном месте подальше от Ангбанда. На 60-м солнечном году первой эпохи железные врата Ангбанда открылись и оттуда хлынули нескончаемым потоком орки и прочие прислужники Милькара. Они прорвались мелкими отрядами в Белириант через врата Маглора и через ущелье реки Сирион, а основная масса орков атаковала Дартанион. Налдар не сплоховали, и пока войска Айгнара и Анграда защищали предгорья Дартаниона, основные войска Фингалфина и Маэдраса атаковали войска орков с двух сторон, зажав его в тиски и вырезав всех темных тварей в пределах видимости перед Ангбандом. После этой победы Аманьяр стали очищать Белириант от остатков прорвавшихся темных тварей, в чем им помогали и другие Квенди, уничтожающие орков на своих границах. Произошедшее заставило Налдар пошевелить извилинами, результатом чего стало сужение кольца осадных лагерей и реорганизация их стражи с патрулями. Вот так и началась осада Ангбанда, которая продлится почти 400 солнечных лет. Но мир не стоял только у врат Ангбанда, а Вардерон занялся укреплением своих границ, решив на царском совете и воеводском сборе усложнить жизнь любым армиям захватчиков. Мы стали высаживать густые леса с засеками вдоль наших границ, чтобы затруднить организованное движение армиям и устройство засад с ловушками. Изначально пограничные леса были не такими густыми, что способствовало торговле того времени, а после побоища земля местами была выжжена лесными пожарищами, а та самая долина и вовсе была покрыта пеплом. Пришлось все это активно исправлять с помощью друидов и энтиц. Теперь вдоль наших границ появляются чуть ли не целые засеки бурелома и колючек. Это поможет в мобильной обороне скифов и егерей, вылазках и засадах, когда заполыхает горизонт. Порадовал я Фелим своими сообщениями об удачных экспериментах и достижениях. Кстати, его исследование магического источника, Куивенина, и помощь в создании кристаллов-накопителей маны очень способствовали нашим разработкам. Вызывают интерес его исследования и эксперименты над орками, хотя последнее очень настораживает. При разборе побоища удалось выяснить, что у противника оказался еще один вид орков, один из которых командовал успешным форсированием Гелиона на берег Ассирианда. Того орка Лайквенди описывали как более высокого, выше обычных орков, более сильного, крупного и умного, чему свидетельствует успешное форсирование реки с его появлением. Это настораживает. Я знаю, что только Саруман выведет второй вид орков, Урукхай, но тогда откуда у Милькара второй вид орков? Хотя очевидно, что он или его прихвостни Маир могли заняться выведением новых орков, учитывая неутешительные достижения обычных орков Снакк в противостоянии с Квенди. А еще с восточных княжествах приходят странные вести, но сейчас не до этих слухов, выжить бы самим. Синдар заперлись в своих владениях, Фалатрим в своих гаванях, которые активно укрепляют с нашей пассивной помощью, Митрим скрылись в лесах, а Ятрим сидят за своей завесой в Дриате. Наугрим закрылись в своих подземных цитаделях и закапываются все глубже, добывая руды каменья, но от соглядатаев Эльфилы пришли сведения, что они начали торговать еще и Налдар первого дома. Ну да, одни ученики Аулы, а другие и вовсе ожившие творения этого Валар. Кстати о Наугрим, нужно во всех наших поселениях прорыть подземные убежища там, где их нет, и дополнительные там, где есть. И ископаемые какие-нибудь получим, и убежища с жилым пространством, и грибковые с паучьими фермы организуем, и амбары хранилища станем заполнять провиантом на запас. Как раз обезопасим себя от пламени летающих драконов Моргота. Вот я уверен, что он натравит этих летающих фэнтези-линкоров на наши селения и города с лесами, чтобы выжечь всех. Так, мы понесем потери, случится разруха и хаос, что нас и отвлечет от войны гнева на какое-то время. Я бы так сделал в его положении, хотя не всегда такой подход срабатывает, но кто знает, что у Милькара в голове. Пришедшие из Амана Аварии уже расселились по нашим обширным территориям. Кто-то вернулся к своим родственникам и в свои семьи, кто-то, простившись с родней, что начало новую жизнь, отправились в восточные княжества, некоторые остались жить с Налдар и стали подданными третьего дома. Я даже удивился, когда Селестия попросила у меня официальную аудиенцию как просительница с просьбой разрешить своей сестре Вирнали повидаться с родителями вместе со своим мужем Налда и их детьми. Сначала я удивился, но потом пожал плечами, дал добро. А затем я снова ошарашился, когда узнал, что ее муж, Айгнар, брат Финрода. Мы с женой воодушевились от открывшихся возможностей и стали строить очередные планы с интригами. Это отчасти повлияло на мое решение как-то спасти Финрода, Анграда и Айгнара с Наргатрондом. А вот с вернувшимися из Утумна войсками трех княжеств пришлось повозиться. Это были закаленные в пламени Утумна и тьме хилкарских подземелий ветераны, на душах которых эти самые пламя и тьма оставили свои метки. Подобное влияние не могло не сказаться на Квенди, отчего сказалось на внешности тамошних Квенди. Как стало известно по сообщениям оттуда, у Утумдрим волосы стали черными или алыми, глаза стали в основном красного цвета, как и кожный покров. У Хилкардрим шевелюра либо черная, либо белая, как и цвет их кожи, глаза разные, но в основном алые и пурпурные. Но также сказалось и Мананакуеве Ниндрим, окрасив их волосы в зеленые, синие и пурпурные цвета, как и кожу. Но изменение кожи только у местных жителей, а у вернувшейся в Белириант кожа не изменилась. Вот в рамках укрепления границ им были выделены места под расселение. Белирианские авари, как и другие квенди, относятся к возвратившимся из княжеств немного настороженно, ощущая следы воздействия тьмы. Суровые ветераны же старались держаться обособленно по отношению к остальным квенди. Прям каста отдельная получилась, но в общество наше они со временем все же вписались успешно, ведь власть в моем лице смогла вдолбить в головы подданных национальную идею единства авари, неважно какой квенди, главное, что он авари. Теперь вековая пропаганда дает свои плоды. Увы, но были проблемы с магией, вернее, немного неравномерно расставлены приоритеты ее развития. Поначалу все шло хорошо, маги изучали магию, создавали различные заклинания, но потом начался перекос в теоретические и глубокие магические познания, в друидизм тот же с магией природы, в лекарства с зельеварением и в магию целительства. А вот боевая магия изучалась лишь в легионах, и то, постольку поскольку. Боевые маги в легионах все это время до побоища были по сути своей полевыми лекарями и целителями, ведь крупных битв, где понадобились бы их боевые умения, не происходили долгое время. Зачем метать огонь, молнии и прочие заклинания, тратя силы и ману на мелкие группы орков, которых перестреляют егеря, скифы или лучники до вступления в бой самих магов? А вот подлечить участвовавших в стычках надо. Отсюда и застой в развитии боевой магии, ибо не было особой нужды в практическом применении, что уж говорить про теоретический аспект. Маги ведь не знали, что грядет, не знали, что их будут ожидать масштабные баталии в первую эпоху, а я этим не делился, да и не заметил этой проблемы из-за других более важных, глобальных и крупных. Зато теперь все боевые маги и жрецы увидели, осознали и прониклись стремлением к активному развитию боевой составляющей магии после побоища и, особенно, после моих властных негодований. Так стали появляться различные школы боевой магии, которые развивали различные магические специализации данного аспекта у своих адептов. Спустя время дошли новости об очередной битве Эманьяр с орками, на этот раз в Хитлуме. Налдор второго дома вовремя обнаружили подход темного войска и стремительным натиском скинули их в море. После и этой провальной попытки Мелькор затаился в своей крепости. Как бы то ни было, а жизнь в Белерианде продолжалась, мы поставили создание магических кристаллов на поток, а уже готовые маги наполняли маны и доставляли к нужным точкам ритуалов в подземельях. Рост населения по сравнению с эпохой древ замедлился, ибо раньше дни и года длились гораздо дольше нынешнего солнечного календаря. А вообще, у нас в государстве все спокойно, выстроенная мной система власти работает отлично. Все было хорошо и блаженно. А потом из Ангбанда вылез первый дракон. Конные лучники с Финрадом во главе смогли пробить шкуру этого чудища напитанными светом стрелами, чем вынудили его убраться обратно в Ангбанд, завершил доклад один из соглядатаев Илвы на очередном собрании совета. Вести о появлении страшного и огнедышащего змея, выползшего из железных врат Ангбанда, дошли до нас с задержкой. Понимая, что это только первая ласточка, я решил созвать совет для поиска дополнительных способов противодействия как ползучим, так и летающим змеям Моргота и их огню. Друиды Лайквенди научились создавать древесный доспех. После некоторого времени обсуждения слово взял участвующий в совете Денитер. Если подобрать соответствующую древесину и пропитать ее магией, то она сможет выдержать огонь ангбанского змея, который не будет для нас проблемой. Да, такую древесину можно подобрать и для энтов, дополнил идею Лаирис Патраиль, глава друидов. Либо вырасти соответствующих энтов. Какие открываются перспективы для защиты от огня нашего детища? А если у подобных змеев будут крылья? Спросил Верталис Бородриэль, обведя всех хмурым взглядом. Да и просто так к огнедышащему чудищу не подобраться. Нужны зачарованные стрелы для лучников и метательных машин, выдала Селестия Гелидрис. И такие же мечи, топоры, дротики и копья, а лучше пики, дополняет Ялиним Вакнерос. Со сплавами и металлами у нас проблем не будет, хоть Галворна и Ола Темного почти нет, зато есть запасы Хилковарна Хилисты Селастиан, Утумварна Тулвы Гламариса и Нейроварна Нейроэллю Фистил, доложил Эфион Миндалис. Повелитель, неизвестно ли, когда Иэл Темный пожелает вернуться и снова возглавить свою мастерскую в Аварграде, его навыки, как и его личное присутствие, нам бы очень сильно пригодились. К сожалению, мне неведомы его мысли, поэтому нам остается довольствоваться лишь его методом плавки Галворна и редкими поставками нужных для него руд. Насчет же озвученных мер, я даю свое добро на изготовление улучшенного магического оружия и доспехов. Действуйте, советники. Повеления и приказы, как всегда, будут написаны после собрания совета. И еще, обвожу всех пристальным взглядом, подчеркивая важность следующих слов. Нужно выполнить все в кратчайшие сроки без потери в качестве. Ты тоже их видишь? Спросил один дозорный другого. Их пост располагался в кроне одного из деревьев на краю леса. И сейчас два Лайквенди, наблюдая за одним из множества перевалов через Эритлинден, смотрели на толпу необычных Квенди, которые шли в сторону границы Ассирианда. Среди них есть мужчины, женщины и дети, а также старые очень слабые Квенди, которым другие помогали идти и заботились о них. Это были чужаки, ведь все авари, нандары и другие Квенди пересекают Эритлинден только по хорошо проложенному тракту через обустроенный перевал, который находится южнее. «Да, вижу», — ответил напарник, — «какие-то странные Квенди. Странные у них уши, короткие закругленные на конце. Нужно доложить о них», и дозорный устремился вглубь леса. Переход их племени дался тяжело, Многие старики и дети не выдержали хлада горных вершин и остались на том перевале. Вождь Беар решил дать своим людям отдых, разбив стоянку у подножья горы на окраине крупного леса. Повстречавшиеся им ранее в путешествии высокие, прекрасные и остроухие эльфы, как их нарекли в племени, поведали о великих владыках западных земель, которые противостоят их бывшему хозяину. И вот, их путь почти закончен, ведь они дошли до этого края, называемым Белириант, где обитают западные владыки. Осталось только их найти, но это будет уже после отдыха. Когда стоянка уже была готова, а охотники с собирателями собрались идти в лес за добычей, то из чащи раздался грозный рев какого-то крупного зверя. Это встревожило всех. Мужчины похватали подручные копья и луки со стрелами, а женщины принялись прятаться вместе с детьми за спинами своих мужей. Тем временем из густой чащобы вышли эльфы, только эти разительно отличались от увиденных ранее. Эти остроухие поголовно имели волосы цвета снега, были облачены в странные одежды по виду похожие на маленькие листья, некоторые и вовсе носили доспехи из дерева, а кто-то сидел верхом на волках и пантерах. Конечно, вид неизвестных эльфов поразил и насторожил племя людское, однако, наибольшие потрясения вызвали высоченные шагающие деревья, шедшие позади остроухих. Этим эльфам подчинены даже деревья. Как им вообще можно противостоять? Неслись мысли у вождя Беара, многих из его мужчин охватил страх. Пройдя некоторое расстояние, эльфы остановились и вперед выдвинулись их главарь с охраной. Поняв, что с ними собираются говорить через мысли, Беар успокоился и смело двинулся навстречу. Пришло время для переговоров. «Ты уверен в своем решении, Силас?» — спросила Илова после срочного собрания совета по вопросу появления в Белирианде новой расы, Атани, вторые или людей. «Да, уверен. Наши земли уже очень плотно заселены, мы вынуждены расширяться под землю, подобно на Угрим. У нас просто нет свободных земель для племен Атани в нашем царстве. На восток или в другие земли они не пойдут. К тому же, я им не доверяю, ведь раньше служили они Мелькору, пусть теперь и отреклись от него. Еще люди не чтят природу, как мы, и они смертны, а значит их память будет коротка и клятвы не будут столь нерушимы, подобно нашим. Ну и наконец, слишком легко и просто для них будет жить у нас на всем готовом, на наших достижениях и за наш счет. Угу, понимаю, приняла мою точку зрения жена, но все еще требовала от меня подробностей. Значит, ты решил отправить их к Налдор в качестве помощников. Не боишься, что люди усилят Аманьяр настолько, что те потом обратят свой гневный взор на нас? Нет, не боюсь. И неизвестно еще, как Налдор и другие Квенди примут Атани. Да и темного Валар не стоит недооценивать, как и Валар Светлых. Появление новой расы вызвало переполох в Белирианде. Любопытство у всех Квенди рождало множество слухов о людях, как правдивых, так и откровенные небылицы. Вот только мало кто из Квенди решался идти на контакт с неизвестной расой. На смену любопытству пришла настороженность. Ведь новой расе нужно осесть на земле, которые в Белирианде почти все заняты. А делиться землей и тесниться ради людей никто из Квенди особо не желал. Как я и думал, люди этих трех племен, прозванных народом Эдейн, долгое время расселялись. Моргот даже орков отправил напасть на людей в землях Карантира, но Налдор все же пришли на помощь людям и закономерно перебили орков. Карантир же решился взять спасенное племя людей под свою руку, по примеру второго дома. Однако Эдейн его обломали и покинули его земли. Первое, Беара, и третье, Хадара, племя людей поселились в Исталаде, а вот второе, Халет, племя, не найдя свободного места в Исталаде, двинулись дальше на запад и поселились в лесах Бретиля. Хоть их соседство не понравилось Тингалу, но и Атрим все же смогли договориться с людьми о мирном существовании. В течение времени люди первого и третьего племени поступали на службу к королям Налдор. Таким образом племя Беара поселилось в Дартанионе, а затем им передали земли Лордоса, а племя Хадара поселилось в Хитлуме. И это еще не считая истерлингов, которых заметили неподалеку от южных границ восточных княжеств. Эти люди пока еще не лезут в степи Рун, а все еще живут в Хилдорине, но это локальная возможная проблема, сейчас не до нее. Ах да, еще пришла весть, что Иэл Темный женился. Он стал очень значимой фигурой в ремесленных кругах Квенди и Наугрим, был весьма желанным подданным для королей и женихом для многих дев. Так вот, женился он на самой дочери Фингалфина, Аридель. Ее родня, как и другие Налдор, пытались возмущаться и спасти принцессу, но оказалось, что случилась взаимная любовь, поэтому Аманьяр смирились с ее выбором. Иэл стал очень часто приезжать к нам в Аварград вместе со своей женой, а спустя время еще и с сыном Майглином, затем к ним прибавилась дочка, Этасели, спустя еще время, второй сын, Фистаэль. Жена и дети сделали Иола чуть добрее и светлее, да и менее вспыльчивым он стал. Мы с женой давили улыбки, видя, как дочка Иола из отца веревки вьет. Очень уж Иол ее любит. Еще у нас гостил Эльмо со своим семейством и другими ятрим, благодаря чему я познакомился с Рафером, его женой и молодым сыном, Трандуилом. Да, хорошее было время, но однажды мирные дни подошли к концу. Я это понял, когда соглядатай доложили о том, что короли Налдор, кроме Анграда и Айгнара, отклонили призыв верховного короля Фингалфина штурмовать Ангбанд. Налдор расслабились в мирном Белерианде, хоть и увеличили свою численность, как естественным приростом, так и принятием на службу людей. А Маньяр потеряли желание продолжать войну за месть Сильмарили, они вкусили мирной жизни в полной мере. В отличие от них, я держал мои легионы в постоянной готовности, активно тренируя. Мои легаты и воеводы проводили маневры и марши своих подразделений, отрабатывали оборону и штурмы укреплений с крепостями. Центурионы и принципы занимались муштрой и обучали строю призывников, а гастаты занимались индивидуальной подготовкой своих подчиненных. Осталось уже недолго, думалось мне, пока я наблюдал из царской ложи за боем гладиаторов на арене Колисеума. Рядом была присутствующая в городе часть моего большого семейства и приближенные дворяне со слугами и преторианцами. Все наслаждались зрелищем и отдыхом. А вот я уже слышу в голове шепот, который предостерегает, глаз моей интуиции. Дагор Брагаллах уже грядет. Глава 33. Белериант в огне. 455 год первой эпохи. Это был безлунный зимний вечер, такой же, как и множество предыдущих. Дозорные Налдор расслабленно несли очередное дежурство близ своих осадных лагерей, расположенных вокруг Ангбанда. Отдыхающие от дежурств Квенди наслаждались отдыхом и обсуждали различные вести с юга. За одним таким костром собралась небольшая группа маньяр, которые источали любопытство, слушая рассказчика. Убивал орков в Раванионе и Риадоре. Потом я вступил в аварский легион из тех, что первыми шли в Куивенин, и долгое время бился с темными тварями в Утум на подстягом князя Сагнириса. Когда там все очистили от монстров, наш легион вернулся в Белериант и сражался с полчищами орков во время битвы Долгой Ночи, что была при Амон-Иреб. А затем вы загнали орков в эти дали и взяли их в осаду. Вот я и примкнул к третьему дому, чтобы вместе с вами убивать орков, поведал о своих странствиях Нандор. Налдор же жадно слушали его историю. «Утумна», — проговорил один дозорных это слово. «Поведай нам об этом крае». Утумна – это жуткое место, кишащее различными темными созданиями, выведенных Маринготта. Вы их даже представить не сможете. Там свет неба закрыт сплошными тучами пепла, всюду смог, вулканы и целые реки огненной лавы. Много аварий там погибло, сдерживая нашествие несметных полчищ монстров и орков. Но мы все же смогли очистить те земли. Нандор предавался далеким воспоминаниям и отвечает на вопросы Налдор. Его прозвали Львом Утумна или Огненным Львом. Видели бы вы его в бою. Лес Раваниона, как деревья, размерами не уступает аварскому лесу, что на юге Белерианда. Дофелина Вирнала приняла меня на службу потому, что узнала, ибо я видел ее гибель на стенах той самой твердыни огня в Утумна во время последней громадной битвы. Воды Куивенина трудно описать, даже Асанвы не сможет передать всех чувств. Думаю, воды колыбели Квенди своим светом не уступит свету валарских древ, которые некоторые из вас видели. Ее род Гелидрис очень знатен в Авардероне. Одна из ее старших сестер, Селестия, даже является советником воеводы царя Силаса Энилиана. Мы прибыли в Белериант под самый конец битвы Долгой Ночи, напав на орду орков с востока. И тогда я увидел, что цветущая и плодородная, по моим воспоминаниям, долина. Нандор сглотнул, что следом повторили завороженные повествованием Налдор. Мы, будто, снова в Утумна вернулись. Огонь. Огонь был всюду. Вся долина горела и сама земля пылала у нас под ногами. Тела Квенди и орков сгорали в пепел, который устилал поле боя до самого горизонта. Всюду были разбросаны пустые доспехи и оружие. Даже чистые воды Гелиона стали где черными и где красными от крови. Спустя еще какое-то время Нандор закончил отвечать на вопросы любопытных молодых дозорных. Он хлопнул руками по своим коленям и, вставая, заговорил с улыбкой на лице. «Ладно, хватит вам истории моих приключений, а мне пора ехать на юг, отдыхать, к своей вновь обретенной жене и детям». Недовольные Налдор загудели от окончания интересного повествования похождений странного Нандора из Раваниона. Когда сменяемый отряд дозорных Налдор, отправляющийся отдыхать на юг, в котором был и рассказчик Нандер, только отъехал от лагеря, раздался жуткий грохот, а земля начала трястись. В этот момент из вершин Тангородрима вырвались потоки лавы, а вместе с ним из железных гор потянулись облака, странные густые облака. Наблюдавшие за этим дозорные отошли от оцепенения, начав паническое бегство на юг, к спасительным предгорьям Д'Артаньона. Часть лошадей в страхе разбежалась, отчего их на всех не хватило, но Нолдор старались спастись даже бегом на своих ногах. Извержение Тангородрима. Потоки лавы оказались очень стремительны и сжигали все на своем пути. От густых облаков же медлительные квенди и звери, задыхаясь, падая на земь, а птицы разбивались, пикируя с высоты замертво, где их всех настигал поток жидкого огня. Лава была остановлена только высотами предгорий Д'Артаньона и Ретвитрин, но ее огонь охватил все северные склоны гор. Сумевшие сбежать с равнин в горы и несшие в них Нолдор со страхом и ужасом наблюдали, как некогда зеленая и недавно заснеженная равнина Арт-Гален превратилась в огненное море, а на другом ее конце стали отворяться железные врата. Так началась третья крупная битва войны самоцветов, до гор Брагаллах. После того, как лавовые потоки остановились и остыли, а отравленные тучи рассеялись, из Ангбанда вышли войска Моргота. На острие наступления двигался тот самый огнедышащий ящер, которого в прошлом обратил в бегство Финрод, обрисовывал ситуацию на севере Верталис Бородриэль. Следом шли Балроги и уже потом полчища облаченных в железо орков, позади которых были замечены неизвестные существа, похожие на орков, но большие и сильные. Они тащат различные телеги и осадные орудия с метательными машинами. Глаурунг, первый из огнедышащих драконов Средиземья, прорыв осады Ангбанда во время до гор Брагаллах. Сейчас я и мои советники с созванными воеводами находимся в Кремле в большом зале воеводского сбора возле одного из больших столов, устланных картами Орды и фигурками войск. На этом столе была расстелена карта севера Белерианда с переставляемым согласно полученным вестям от разведки различными фигурками, обозначающих войска, легионы и отряды разных сторон войны. Пока мой главный воевода вел доклад, несколько воевод двигали или убирали фигурки в соответствии с изменениями ситуации на севере. Так мне и моему правительству было легче понять ситуацию и принимать различные решения. Получив первые вести, мы с советниками и воеводами засели в Кремле, где велись дела военные, в то время как во дворце Древа Жизни занимались делами мирного времени. Были тут же отправлены вестники с приказами об увеличении количества патрулей и постов на границах, о повышении бдительности и увеличении запасов всего. Во Авардероне вновь повеяло войной, и народ стал угрюм и тревожен. На этот раз паники и страха у Авардрим особо не было, ибо уже происходило такое ранее. Все авари знают, что делать с приходом войны. События на севере тем временем набирают обороты. «Держать строй, Нолдор!» — кричала Вирнала, скача на коне позади воинов, которые готовились сдержать первый натиск орков в самом проходимом из перевалов Д'Артаньона. Гремят барабаны и мерно в шаг раздаются кличи на темном наречии, а на горстку щитовиков Нолдор несется, крича и визжа, первая толпа облаченных в железные доспехи орков с возвышающимися над их ордой громадными балрогами. Бдум! Раздался удар волны тьмы о скалу света. Ра-а-а! Раздались крики боли сдавленных раненых и ярости живых. Толчок щитом, орк отлетает, но замахнуться мечом воин не успевает, как его протыкает копьем следующий орк. Вот целую кучу тварей сносит метательный каменный снаряд, а отхлынувших от места попадания открывшихся орков разят стрелы лучников квенди. Тут какой-то Нолдор сносит голову орку, стоящих рядом соратников забрызгивает черной кровью. Из-за спин врага в край нолдорского построения прилетает большой валун, снося, разбрасывая в стороны и давя воинов квенди. Это значит, у врага появились собственные метательные механизмы и машинерия с осадными орудиями. Другого Нолдора два орка вытянули из строя и принялись своими клыками грызть заживо его шею и лицо. Впереди вспыхивает пламя от прилетевших огненных горшков метательных машин, отсекая волну орков и замедляя их натиск. Однако, сквозь огонь с ревом проходит Балрог и устремляется в атаку на строй квенди. Вон там один Нолдор протыкает орка перед собой, но его руку отрубает топором другой орк. Этому орку прилетает стрела в глазную щель шлема, а искалеченного Нолдора с трудом вырывают из орочьих лап и утаскивают сквозь строй в тыл. Неподалеку Балрог одним взмахом огненного меча раскидывает, поджигая несколько рядов Нолдор, но тут же в его броню пробивает большая светящаяся стрела, выпущенная из легкого стрелометра, расположенного на одном из рукотворных склонов по краям перевала. Балрог падает замертво на спину, раздавливая не успевших убраться от его туши орков. Но был сражен только один огненный гигант, в то время как другие его сородичи только приближаются к линии боя. Орки наседают и начинается давка, что аж убитым некуда падать. Хорошая пора работать лучником, и многие орки получают стрелы в глаза, не имея возможности прикрыться сверху щитами. Метательные машины крошат орков на мясо в столь плотной куче, а стрелометы целенаправленно разят громадных балрогов, стараясь не допустить их приближения к построению Квенди. Давка продолжается. «Приказ!» — раздался голос Вирналы, понявший происходящее. «Три шага назад на счет раз». Командиры продублировали волю укрепляющей границу Д'Артаньона командующей, которая с вестями от первых спасшихся из осадных лагерей принялась организовывать оборону перевалов. И раз, миг, и Налдорский строй резко и синхронно сдвинулся на три шага назад, отчего мертвецы первых рядов попадали на земь, через них полезли орки. Раненых же Квенди соратники успели подхватить и утащить в задние ряды. Натиск орков ослаб, ибо по трупам и под обстрелом не так просто рвануться вперед, а вырвавшиеся вперед одиночки почти сразу же гибнут от ударов копий и мечей Квенди. Что ж, Налдор Вирналы выдержали натиск, а значит бойня продолжится. Когда пришли вести о случившемся, Анграт и Айгнар стали созывать войско Д'Артаньона. Первыми в перевалы гору стремились возглавляемые Айгнаром обученные строю отряды Вирнал и Гелидрис, которые стали дополнительной опорой для стен щитов в тесных проходах на пути моря орков. Подобно прибрежным скалам Налдоры, подчиненные Вирнали Квенди других народов, остановили натиск слуг Маринготта. В узких горных перевалах численное превосходство орков против Квенди не играло решающей роли. Началось монотонное рубилово. Строй Квенди, подобно аварской машинерии, истреблял своих противников. Лучники, камнеметы и стрелометы, расположенные на утесах, постоянно сокращали число врагов и мешали балрогам прорвать стену щитов и копий, что, к сожалению, не всегда удавалось. Однако опытные командиры успевали закрывать бреши задними рядами и подкреплениями. Так, наступление авангарда Милькара на Д'Артаньон было остановлено, что дало нужное время Анграду для созыва всего войска их подданных Налдор-Эдейн, а также ухода женщин с детьми, сопровождаемых молодняком, в безопасный Нарготронд. Основные силы Маринготта и войска Анграда подошли к перевалам Д'Артаньона почти одновременно и сразу же устремились в битву. Соправители Д'Артаньона сильно желали лично вести свои войска в бой, но благоразумно понимали недопустимость подобного поступка, прекрасно усвоив аварские наставления Вирналы о том, что командиры должны управлять войском и отрядами, а не бездумно бросаться в сражение и погибать в первых рядах. Какими бы могучими не были бы воины Налдор-Эдейн, но у всего есть свой предел. Воины, хоть и сменяясь для отдыха, все же погибали. Бескрайнее темное море орков постепенно стачивало силы света. Вирнала Гелидрис планировала сдерживать орков как можно дольше, пока войска первого и второго домов Налдор не прорвутся с флангов для окружения орочьей хорты и удара по ним с тыла. Однако известия, которые доставили гонцы, изменили планы. На западе войска Фингалфина не смогли одолеть орков и только чудом смогли отступить к своим крепостям и фортам на перевалах горы Ритвитрин. На тех оборонительных рубежах, которые Верховный Король повелел возвести по примеру Д'Артаньона, Налдор и люди второго дома удерживали орков от вторжения в Хитлум. На востоке же конница Маглора не смогла прорваться сквозь полчища орков и потерпела поражение, а врата Маглора оказались захвачены, после чего дракон Глаурунг начал сжигать своим пламенем земли Маглора между Малым и Большим Гелионом. Остальные короли первого дома тоже терпели поражение, только лишь огромная крепость Маидроса успешно отражала нападение орков, куда и отступил Маглор с остатками своей кавалерии. Поняв, что они скоро будут в окружении и по ним ударит с флангов и тыла в этих ущельях, Вирнала бросилась уговаривать своего мужа и его брата отступать. Женщины и дети довольно давно отправились на юг, а значит ушли довольно далеко, хмуро смотрела воительница на соправителей. Поэтому, нашу главную задачу мы выполнили, удержали перевалы, сдерживая орочье наступление. Теперь настало и нам пора организованно отходить, иначе мы все здесь погибнем понапрасну. Анграт и Айгнар, как и присутствующие командующие Налдор, переглянулись. Они прекрасно осознают сказанное, как последствия от принятого сейчас решения. Их отвага боролась с ответственностью за подданных и воинов, за женщин и детей. Убив как можно больше врагов сейчас и тем самым погубив войско, то кто, если не они, будут сражаться с орками потом, в будущем? Запомнится в истории своего народа бесстрашными и храбрейшими воинами, героически погибнув, то кто, если не они, возглавит остатки их подданных? Защищать Д'Артаньон до конца, отправившись в чертоги мертвых, то кто, если не они, защитит их женщин и детей, обеспечит им будущее? Как потом смотреть им в глаза при встрече в чертогах Мандоса? Тем не менее, суровая Авара продолжала держать речь. Нужно оставить небольшие заслоны и с основными силами отступить вслед за женщинами и детьми на юг, в Нарготронд к Финроду. Чтобы зазря не сгубить заслон, оставим им лошадей. Так они смогут быстро догнать основные силы. Нам нужен каждый воин. Там и женщин с детьми нагоним, потом отдохнем в Нарготронде, переведем дух и снова продолжим сражаться, но уже на наших условиях. Пылкая речь аварской воительницы не оставила равнодушными Налдор, разжигая пламя надежды на будущее в их сердцах. Хмурые и разгоряченные соправители Д'Артаньона приняли решение, надеясь, что оно будет правильным. На очередном воеводском сборе я слушал изменения обстановки на Северной войне и в мире. Почти все войска Налдор терпят поражение. Фингалфин отступил и удерживает Хитлум. Также он повелел своему внуку, Гильгаладу, с молодежью увести женщин и детей в заброшенную некогда крепость Тургана у горы Тарас на западе Невроста. До гор Брагаллах, большая битва при прорыве осады Ангбанда. Верталис Бородриэль перевел дух, взял бокал вина и, сделав пару глотков, смочил горло. После чего вновь продолжил доклад. Первый дом оказался разрознен и разбросан по разным землям. Крепость Маидраса держится и взята в осаду. Туда успел отступил Маглор с остатками своей конницы и частью подданных. Карантир и Амрас вместе со своими войсками и подданными отступили к горе Далмет, где возвели неприступную крепость и сейчас удерживают земли севернее реки Аскар. Килигорм и Куруфин собрали уцелевшие остатки своих и братьев войск с подданными и отходят на запад вдоль границы Дриата. Все собравшиеся слушали доклад главного воеводы со всем вниманием и серьезностью. Тот сменил лист доклада и вновь заговорил. Финрад же попал в засаду у топи Серех в ущелье реки Сирион, но с помощью крупной эдынской части отходивших войск Анграда и Айгнара, возглавляемой человеком по имени Барахир и ударивший орком в тыл, сумел одержать победу. Далее, узнав вести об успешном отходе его братьев из Д'Артаньона, глава третьего дома вместе с Эдой отошли к укрепленному Толсириону, который сын Анграда, Ародрид, подготовил к обороне. Сейчас они именно там перекрыли ущелье Сириона и удерживают орков от прорыва в остальной Белирианда, давая время налдорским и людским женщинам, детям и раненым из Д'Артаньона спокойно отступить в Нарготронд. А что остальные народы? Задаю интересующий многих советников вопрос, но уже обращаясь к моей мастерице тайных дел, которая держит в своих руках шпионскую сеть соглядатаев по всему Средиземью. Видя настолько бедственное положение дел в войне, Ятрим стали совершать из-за своей завесы вылазки, нападая и устраивая засады на отряды орков, Илова стала зачитывать сведения с разложенных бумажных листов. Теперь Митрим. Вот, узнав о тяжелом положении Фингалфина и об исходе мирной части его подданных в восстановленный и недавно укрепленный Винимар, они всем народом уходят вслед за Налдор на запад в сторону Невроста. Митрим решили спрятаться в лесах у озера Линовин. Так, Фалатрим же по повелению Кирдана снова принялись улучшать укрепления своих гаваней и организовывать оборону своих земель. Жена перевела взгляд на главного архитектора и советника по строительству. «Все верно», — заговорил Тамириллис Элион, заметив обращенный на него взгляд царицы. От вождя Кирдана снова пришел заказ на строительные работы и проектирование новых укреплений. «Согласно заключенным в былые времена и по вашему повелению, мой царь, об оказании помощи Фалатрим и разрешении на использование аварских проектов, мои архитекторы и строители недавно завершили возведение нового полукольца аварских стен с глубоким рвом от одного конца побережья до другого в обоих гаванях. Сейчас же почти завершается перестройка Барат Нимрс, башня Белого Рога, в твердыню. Отправьте своим мастерам послание, советник, перебивают Эмириля, с моим повелением оставить строительство и возвращаться в Авардерон, остальное пускай Фалатрим сами заканчивают. Им эта гавань-крепость нужнее, чем нам». Главный архитектор кивнул и сделал пером заметку на бумаге. Меж тем я повернул свой взор на сидящую подле меня Илову и кивнул ей продолжать доклад. «Поняла тебя, милый», — жена с улыбкой кивнула и взяла другой листок. «Далее у нас, на Угрим. Коротышки Белигаста и Награда улучшают укрепления с рубежами обороны и наращивают новые, а свои херды держат в постоянной готовности отражения нападения или выдвижения в поход. Хоть они и приостановили отправку торговых караванов к нам», — жена посмотрела на погрустневшего Алиаса Синтриэля, на что советник по торговле, печально вздохнув, кивнул в подтверждение слов царицы, — «но стали больше оказывать помощь Налдор, укрепившимся в Далмеде. Прошу прощения, что перебиваю», — вклинился Митлин Кельмарис, но я просто обязан заметить, что из-за этого аварская казна несет убытки», — дополнил мой старый казначей. «Меня всегда радуют расставленные им приоритеты», — он упомянул именно аварскую, а не царскую казну. «Он не разделяет государство от народа. Этот древний авар всегда ставит благосостояние как государства, так и всего народа авари превыше моего или собственного обогащения. В прошлом мне однажды пришлось долго объяснять и разъяснять ему необходимость создания собственного царского торгового дома под его патронажем, чтобы не допустить монополии как древних торговых домов, так и новых. Благо, что прибыли от торгового дома Кельмарис, неофициального царского, коим главенствует Рассалиэль Кельмарис, весомо пополняют государственный бюджет и покрывают часть расходов на армию и оборону. В текущей ситуации, мой древний друг, эти убытки не являются серьезной проблемой», — казначей кивнул, приняв к сведению. Теперь, черед Эдын, Илова снова продолжила озвучивать итоги проанализированных вестей от соглядатаев. Они разбросаны по Белерианду, но одна их часть все еще живет в лесу Бретиль, где укрепили границы и держать оборону, при этом используя тактику наскоков и засад Этрим. Орки же стараются не соваться в леса, ибо научены за столетия. Кстати, об орках. Поступили сведения о новых творениях, вышедших из Ангбанда, и видя наше недоумение, моя жена закатила глаза и дополнила, о тех здоровяках, похожих на орков, которые тащат телеги и осадные орудия. Так вот, Налдар и Синдар нарекли их трогами, а Эдым прозвали их троллями. Известно, что шкура их весьма прочна, отчего ее трудно порезать, прорубить и проткнуть. Они сильные, в высоту они в 2-3 и даже видели в 4 роста квенди, весьма массивны, отчего тяжелые и медлительны, а еще они довольно глупы, как судят наблюдавшие за их поведением мои соглядатаи. По Белерианду на этом все. Теперь по Ильфингарду и Авари, княжествам и остальному Средиземью. Все киваем, показывая, что по Белерианду у совета вопросов к советнице и главе тайных дел ни у кого нет. Пришли донесения о столкновениях Эдын Раваниона, что зовутся северяне, с другими Атани, востаками, восточники. Они отличаются смуглокожестью и темными волосами. Также, квенди и Риадора заметили два крупных племени этих Атани, которые двигаются на запад. А еще их появление замечено скифами княжества Куивенин в степях Руны в морях песка Хильдариена, на юге от границ княжеских земель. У совета закономерно возникли вопросы по внешности новых племен людей и их отличиях от уже известных Эдын. Мне известно, что все люди отреклись от Эру Илуватара, нашего общего Творца, и обратились во тьму Милькара, считая Творцом его, а он их поработил, держа в неведении реального положения дел. Племена Эдын как раз оказались первыми из Атани, кто осознал, что Милькор и есть тьма, отрекся от него и сбежали, а также они первые, кто пришел в Белерианд. А вот два племени востаков или истерлингов придут на запад вторыми, при том, что многие из них продолжают тайно служить Морготу. Исходя из этого, то и другие племена востаков верны Мелькору и обращены ко тьме. По-хорошему бы завербовать парочку племен и полноценно вассализировать, чтобы они кочевали или осели в степях Руны пустыни Хильдариена близ границ княжеств для создания буфера и защиты от враждебных людей юга. Далее, моя дрожайшая супруга поведала о научных успехах Афелима, тех, что не держатся в тайне, а о них Илова мне поведает уже наедине. Так вот, мой сын-ученый трудится над созданием магической связи через зеркала. Это он развил и переработал способ связи друидов через корневую систему древ жизни и соединенных ими лесов, по корням которых передаются сообщения от одного древа к другам, этакая настоящая проводная сеть для связи. Вот Афелим и хочет превзойти это достижение конкурирующей магической школы. Княжество Куивенин продолжает разрастаться по мере расширения лесов посредством высаживания и выращивания новых деревьев и растений, тем самым покоряя степи. До песчаных пустынь Куивенин-Дрим еще далеко. Им густые леса мили степей и гор. Хилиста же больше углубляет свое хилкарское княжество под землю, хотя и про море Хиркар не забывает, активно строя флот и возводя укрепления на берегах северного пролива, соединяющего море с океаном. Также, Хилкар-Дрим перебрались через лес Куивенинского княжества на южную часть гор Хилкар, где я основываю свои новые поселения, грады и крепости с твердынями в горах и подземельях. Между прочим, Хилиста тоже обзавелась собственным магическим источником, даже двумя, оба в виде привычного светящегося магическим светом озера Жидкой Маны, где один подземный и расположен в столице княжества, Хилистоград, а второй горный находится на пике одной из горных вершин на поверхности подземного столичного града. А вот Сагнирис окончательно очистил и покорил земли Утумна. На побережье возле одного из вулканов он возвел столицу Утумского княжества, Сагнирисград. Он там обустроил одни из самых лучших кузниц и плавилин в Средиземье, ведь уже очищенные от примесей расплавленные металлы можно черпать прямо из рек лавы. Также Сагнирис призвал друидов Куивенина для хоть какого-то озеленения пепельных и каменистых земель. Хоть с укрощением и успокоением с помощью магии вулканов климат в Утумна и стал полегче, но до полноценного терраформирования как дома на ползком. Имея защищенные перевалы и ущелья в полукольце гор на сухопутных границах с соседними княжествами, Утумдрим нынче пытаются покорить водные глади океана и его северные льды. Ведется поиски и планируется прокладка морского маршрута вдоль северного побережья Средиземья. Однако эти планы могут быть реализованы только в следующую эпоху при определенных изменениях в Орде. Пока же их морская экспансия устремлена вдоль побережья на юг. Как и Хелиста, Сагнирис обзавелся собственным источником маны. Лев Утумна со своими магами, в основном боевыми, умудрился насытить маной целое лавовое озеро в сердце крупного столичного вулкана, превращая то в магический источник. Причем, свет его маны светится насыщенным красно-желтым цветом лавы. Это первый случай такого кардинального изменения цвета излучения чистой маны. Чудотворны дела детей твоих, Эру. Интересно, какие еще изменения грядут в Орде от моего появления? Повелитель, новые вести с севера. Прервал мои раздумья вбежавший в зал гонец. Он передал послание главному воеводе, значит, касается дел военных, и удалился отдыхать. А Верталис зачитал и стал докладывать, взяв длинную палку и начав двигать ею фигурки на карте. Килигорм и Куруфин атаковали с тыла большое войско Милькара, осаждающие Толсирион. Видимо, они совершили быстрый и неожиданный для противника переход вдоль границ Дариата. Далее, совместно с осажденными они одержали победу, истребив почти всех орков и таргов, заодно порушив осадные орудия с механизмами, которыми велся обстрел крепости на острове, и убив множество волколаков и оборотней, но большей их части удалось спастись. В итоге, ими было принято решение оставить полуразрушенную крепость на Толсирионе, Минас Тирит, и отступить на юг. Так, все Налдарседейн сейчас движутся в Нарготронд. Верталис замолчал, давая нам всем переварить услышанный успех. Илова усмехается и бросает на меня намекающий на одну встречу взгляд. А вот спустя миг нахмурившийся еще больше главный воевода сделал шокирующий вброс. Также стало известно, что верховный король Налдар изгнанников, Фингалфин, в одиночку отправился к железным вратам Ангбанда и вызвал Моргота на поединок. Он стремительно и беспрепятственно добрался до врат, ибо враги бежали в ужасе, завидев его. Никто не посмел вставать на пути его гнева, и ему удалось бросить вызов на поединок темному властелину, и тот его принял. Поединок верховного короля Фингалфина с темным властелином Милькаром. Верталис выдерживает паузу, обводя всех тяжелым взглядом. Верховный король Налдар изгнанников Фингалфин проиграл и погиб, его тело спас огромный орел Манвы. Теперь верховным королем Налдар изгнанников является Фингон, старший сын Фингалфина. Зал поглотила тишина осознания произнесенного. Мне было известно подобное событие, но вот на остальных оно произвело сильнейшее впечатление. Еще бы, верховный король королей лично устремляется сквозь полчища бегущих от него в ужасе врагов. Беспрепятственно добраться до Ангбанда и бросить вызов на поединок самому темному властелину Милькору, и сойтись с ним в дуэли насмерть. Такой шанс одним ударом меча покончить с войной и одержать победу. К сожалению, его постигла неудача и гибель. Кстати, только сейчас вспомнил, что помимо летающих драконов Милькора за господство в небесах могут побороться еще и орлы Манвы, разумеется, на стороне Валар. Да они там еще и летающий корабль сделают. Да, очередная проблема вскрылась, но ее можно оставить на потом. А тем временем, зал взорвался шумом эмоциональных речей, разговоров и перешептывания претарианцев со слугами. Очередная веха Орды свершилась. Что ж, теперь нужно ждать вестей о Сильмариле. Глава 34. Поход за Сильмарилем. Согласно данной клятве, я прошу помощи в поисках Сильмариля. Завершил свою речь Берин. Когда началось отступление сил света из Дартаниона, большой отряд людей, возглавляемый его отцом, наткнулся на сражение близ Топи Серех. Орки устроили засаду на войско эльфов Налдар. Их положение оказалось трудным, так что помощь людей оказалась очень кстати. Совместно они смогли одолеть врагов. Спасенным оказался король Нарготронда и глава третьего дома Налдор, Финрод. За спасение своей жизни и оказание помощи король подарил отцу Бирина, Барахиру, кольцо и дал клятву помощи, когда возникнет нужда. Но его отец недолго владел этим кольцом. После того, как основные силы ушли из Д'Артаньона, на них напали подкрепления орков. В ходе битвы Барахир был убит, и Берин забрал подаренное эльфийским правителем кольцо. После того сражения путь выживших людей пролегал в Бретиль, где обосновались их сородичи из другого племени. Однако, Берин и подумать не смел, что близ границ Дриата сможет обрести свою великую любовь. Великолепная Лутиен, самое прекрасное создание, которое он видел в своей жизни. Их любовь оказалась взаимной и столь сильной, что Берин потребовал руку Лутиену ее отца, короля Илутингала. Хоть король Дриата и презирал людей, но не казнил дерзкого смертного. Однако, за руку своей единственной и любимой дочери Илутингал потребовал ему один сильмариль, принесенный Берином в собственной руке и добытый из короны самого темного властелина Моргота. Смертный, как и весь двор Синдар Минигрота, был потрясен, но глядя на свою возлюбленную, принял условия короля Тингала. Берин просит короля Илутингала отдать ему в жены его дочь, Лутиен, дворец Минигрод в Дриате. Оставив Лутиен в Дриате, путь Берина лежал в Нарготронд. Пришло время воспользоваться клятвой, данной отцу. Принял решение человек, крутя пальцами кольцо короля Финрода. Показав подарок правителя третьего дома на границе дозорным Налдор, Берина сопроводили в тронный зал Нарготронда, где он истребовал исполнение клятвы, данной его отцу. «Клятву должно мне исполнить. Призываю всех вас, моих подданных, присоединиться и помочь мне в походе за Сильмарилем». Начал свою речь Финрод перед придворными после ухода Берина в гостевые покои. В тронном зале, помимо подданных и советников короля, собрались и его гости. Братья Анград и Айгнар со своими семьями и приближенными свиты, нашедшими спасение и прибежище в городе-королевстве Финрода, а также Килигорм и Куруфин, сыновья Феонора, со своими подданными. Как только Финрод закончил призыв о помощи, Килигорм тут же выступил вперед и громко провозгласил: «Будь он друг или не друг, будь высок или низок, Моргота демон или Вала великий, Ильда или Мая, пришедший следом, чьи дни грядут лишь в землях срединных, ни право, ни милость, ни помощь стали, ни судеб владыка их не избавит, от гнева Феонора и сынов Феонора, и месть жестокая того не минет, кто, найдя, сокроет, или в руке стиснет, взять решится или вдаль отбросит, Сильмариль дивный, свято клянемся, смерть всякому до скончания мира, горе и гибель, нас услышь же, Эру Создатель, и пусть воздашь нам, вечной тьмой, коль клятву приступим, слово наше и вы услышьте, Манвы с Вардой, и помните вечно, одумайся, король Нарготронда», продолжил Килигорм, после озвучивания клятвы Феонора и его сыновей. «Всем известна наша клятва, и мы пойдем на всякого, у кого будет Сильмариль. Мой брат излишне горяч, но он прав», взял слово Куруфин. «Сильмарили наши по праву и несмертному ими владеть. К тому же, они находятся в короне Маринготта. Чтобы заполучить их, нужно не только одолеть владыку тьмы, но еще и дойти до него сквозь полчища орков и темных тварей в самое сердце Ангбанда», продолжил свою речь Феонаринг. «Двое королей первого дома Налдор заимели большой вес среди подданных дома третьего, когда помогли снять осаду Толсириона и сдерживали орков, давая возможность для отступления в Нарготронд. Благодаря этому вражда между первым и третьим домами прекратилась, но отношения все еще были натянутыми, словно струны лютни. И сейчас представители Налдор и Эдейн внимательно прислушивались к словам Феонарингов. Если речь Килигорма была пламенной и эмоциональной, то Куруфин говорил мягко и степенно, но не менее убедительно, рассказывая обо всех препятствиях на пути к Сильмарилем и об ужасах войны с темными тварями. «Я тоже считаю, что этот поход за Сильмарилем безрассуден», — высказался Анград и, переглянувшись с Эгнаром, добавил: «Но мы поддержим тебя, брат, при любом решении». Однако, какое бы влияние в Нарготронде ни приобрели Феонаринги, еще больше его оказалось у младших братьев Финрода, которые успешно сдерживали орды орков в Д'Артаньоне и смогли вывести свои войска на юг, сохранив большую их часть. Начались жаркие споры и обсуждения. Многие подданные не пожелали участвовать в походе, некоторые даже отреклись от своего короля, перейдя на службу либо Феонарингам, либо Анграду или Айгнару. Финрода охватил гнев от того, что никто не согласен отправлять войско на Ангбант, и он решил лично идти в поход, дабы исполнить свою клятву. Он даже хотел отречься от своей короны, но хмурый взгляд Анграда предостерег его от столь опрометчивого поступка.